Если не усвоить простые уроки, они станут сложнее. Если мы не обратим должного внимания на тихий шепот учения жизни, он вернется нам в виде громкого, всепробуждающего звонка, а когда звонит сам Бог, нам лучше снять трубку. Беды и несчастья – это один из способов Вселенной привлечь наше внимание. Физическая боль призывает нас привести свой организм в надлежащее состояние. Эмоциональные страдания открывают глаза на иллюзорность нашего восприятия и способствуют сопротивляемости. Умственное переживание дарует нам целительную силу настоящего. Боль неизбежна, но если мы научимся прислушиваться к урокам жизни, страдания постепенно исчезнут. Вопрос. Недавно я усомнилась в любви к своему приятелю, с которым мы давно встречаемся, и переспала с коллегой по работе. После этого я поняла, что люблю своего молодого человека сильнее, чем когда-либо. Никогда больше не усомнюсь в своих чувствах. Если я расскажу любимому о своей измене, он не станет больше со мной разговаривать. У него было ужасное детство, семья отказалась от него. Что вы посоветуете? Продолжать молчать и попытаться простить себя или признаться и проводить остаток жизни без близкого моей душе человека? Ответ. Каждая ошибка открывает нам глаза на нас самих и природу объективной реальности. Время повернуть вспять нельзя, и ошибки сами собой не исправить, но они многому могут научить. Если же мы не усвоим урок с первого раза, в следующий раз он станет сложнее. Вы пишете, что переспали с коллегой по работе из-за того, что поставили под сомнение чувства к своему молодому человеку, и что после этого обнаружили, будто стали любить его гораздо сильнее, чем раньше. Вы также утверждаете, что никогда больше не усомнитесь в своих чувствах. Но разве это реалистично? Даже в лучших примерах взаимоотношений время от времени находится место сомнениям. Что же вы будете делать в этом случае? Неважно, расскажете ли вы своему возлюбленному об измене или нет, будьте честны хотя бы с собой. Многие люди в определенные моменты жизни сомневаются в своих чувствах, но при этом остаются верны своим партнерам. Вы же верность не сохранили. Болезнь больше всего остерегается докторов. Добру и мудрости мы только обещаем, подчиняемся же мы лишь боли. Марсель Пруст. Если вы решитесь признаться возлюбленному в том, что произошло, не придумывайте никаких излишних объяснений или смягчающих вину обстоятельств. Возьмите всю ответственность на себя. Выразите свое сожаление, поделитесь с ним тем, чему вас эта история научила. Скажите, что не допустите, чтобы подобное когда-либо повторилось. Он либо найдет в себе силы, чтобы простить вас, либо нет. Ваши отношения могут не выдержать таких откровений. Если вы все-таки останетесь вместе, потребуется много времени для того, чтобы вновь заслужить его доверие. Так что подумайте хорошенько, стоит ли облегчать душу. Вы хотите поступить правильно, но правильно для кого? В такой ситуации лучше всего было бы просто оставить эту ошибку в прошлом, но не отрицать ее и не забывать о том, что вы сделали. И быть сильной и верной своему партнеру в будущем. И пусть эта ситуация кажется вам болезненной, на самом деле она представляет собой один из простых уроков. В конце концов, вы совершили эту ошибку и почувствовали на себе результаты содеянного до того, как произнесли клятву верности перед лицом Бога, друзей и семьи на церемонии венчания. Хороший совет будет более действенным, если предваряет его сильный испуг. Английская пословица. В школе повседневной жизни никто не совершенен, но мы живем и учимся, падаем и вновь поднимаемся, развиваемся и силимся достигнуть своего высшего потенциала. Так пусть же этот болезненный опыт станет благословением, которое изменит в лучшую сторону всю вашу жизнь. Вопрос. Моя девушка бросила меня 2 месяца назад. Я постоянно думаю о ней, на работе, в тренажерном зале, даже на свиданиях. Я ощущаю с ней тесную связь, которую не в силах разорвать. Она переехала в другой город, но признается, что до сих пор скучает по мне и часто обо мне думает. А как вы справляетесь с болью разбитого сердца? Ответ. Боль разбитого сердца со временем утихает, как и все эмоции. В случае физического ранения вы изначально ощущаете острую боль, после чего начинается процесс исцеления. То же самое происходит и при разрыве отношений, но если продолжите тревожить еще не зажившую рану, потребуется гораздо больше времени на то, чтобы окончательно исцелиться. То, что вы все еще продолжаете с ней общаться, и ее сбивающие с толку сообщения только усиливают боль. Если вы оба хотите быть вместе, то попытайтесь вновь сойтись. Если нет, избегайте любых с ней контактов. Как советует дзен-буддийская пословица, если вы сидите, сидите, если стоите, стойте, но не надо шататься из стороны в сторону. Вы пишете, я постоянно думаю о ней, но это нереалистично. Никто не в силах думать о ком-то или о чем-то постоянно. Но когда возникают болезненные мысли или образы, попытайтесь отвлечься, перевести внимание на что-то другое. И обратите внимание на тенденцию наделять случившееся особым смыслом. Если бы я был лучше, она бы не ушла, как будто ваше достоинство зависит от чьего-то поведения. Люди совершают поступки, руководствуясь собственными на то причинами. Жизнь – это школа, и мы далеко не всегда получаем то, что хотим, но мы учимся. И проблемы, связанные с человеческими взаимоотношениями, позволяют многое узнать о себе самих. Если, конечно, уделять этому должное внимание. Если же внимания не обращать, уроки жизни усложняются. Когда я был молодым гимнастом, я сломал палец на ноге, пытаясь разучить новые упражнения на брусьях. Мне было очень больно, но далеко не так больно, как было бы во второй раз, когда я снова сломал этот палец, упрямо повторяя ту же ошибку. Бог успокаивает встревоженных и тревожит спокойных, неизвестный автор. Повторяющиеся уроки обычно более болезненны, потому следуйте примеру Морриса, сообразительного, но скверно словящего попугая, подаренного Чарли на день рождения. Моррис отличался плохим поведением и отвратительнейшим словарным запасом. Чарли пытался бороться с ним, включая легкую музыку, кричал на него, умолял, но Моррис упорно продолжал материться. Однажды в порыве отчаяния Чарли закрыл своего попугая в морозильной камере рядом с замороженными овощами, рыбой и курицей. Пару минут он отчаянно кричал и визжал, но потом вдруг затих. Переживая, не отморозил ли он насмерть своего любимца, Чарли открыл дверь морозильной камеры. Оттуда, на вытянутую руку Чарли, спокойно вышел Моррис и сказал: «Я искренне сожалею, если мой лексикон обидел вас. Приношу вам глубочайшие извинения. В будущем обещаю приложить максимум усилий для того, чтобы исправить свое поведение и стать образцом благовоспитанности». Затем Моррис добавил невзначай: «Кстати, сэр, позвольте полюбопытствовать, чем вас так обидела курица?» Моррис предпочел усвоить простой урок – краткий визит в морозильную камеру вместо постоянного пребывания в ней. «Жизнь такая, какой мы ее делаем. Всегда была такой и всегда будет. Бабушка Мозес. Каждая неприятность несет в себе скрытый дар, урок, который откроется нам через определенное время. А пока знайте, что сейчас, пусть болезненно, но процесс исцеления начался. Сделайте правильные выводы из этого опыта и продолжайте жить». Практическое применение. Человеческие взаимоотношения, как было проиллюстрировано в предыдущих вопросах и ответах, часто выглядят как божья варка под давлением, в результате которой мы получаем доступ к самопознанию. Большинство из нас, переживая трудности в отношениях с партнером, обращали внимание на то, что и мы сами далеко не ангелы. Такое крушение иллюзий является неотъемлемой частью процесса нашего взросления. Не потеряв лицо, нельзя вырасти. Но отношения – это только один из предметов в школе жизни. Мы также учимся на уроках карьерных неудач, на вопросах, связанных со здоровьем и финансовым положением. Жизнь – это череда уроков, которые, по словам Хосе Ортега и Гассета, ведут огонь на дальности прямого выстрела. И неважно, каков предмет, это местное правило гласит: если мы не внемлем тихим урокам, они станут громогласными. К счастью, мы все усваиваем уроки жизни, так или иначе, рано или поздно. Некоторые из нас меняются в результате увиденного сна, интуитивного понимания или следования хорошему совету. Другие же грызут ногти до тех пор, пока не получат по зубам. Перечислите 2 или 3 простых урока, которые вы усвоили. Узнать, что вы их действительно усвоили, вы можете, если заметили, что ваше поведение изменилось. Перечислите 2 или 3 более сложных урока, которые вы усвоили после того, как проигнорировали более слабые сигналы.